«Если пишешь, не бойся. Если боишься, не пиши». Это был лозунг новой русской литературы. Он останется таким же в России больше, чем на целое столетие вперед. Вплоть до Горбачевской перестройки. Время великих реформ Александра – невиданный расцвет литературы, который никогда не повторится в России в таких масштабах. Поток великой литературы, беспощадно критикующий общество, обрушился на это общество. Плотину николаевских запретов прорвало. И в паре с писателями теперь работают становящиеся также знаменитыми публицисты. Публицисты открывают обществу суровые приговоры, скрытые в книгах. Или будто бы скрытые в книгах. После чего книжные герои шагают прямо в жизнь, становясь ее участниками, нарицательными образами, становясь живее живых. Вместе с писателями они учат молодежь читать эзопов язык.